Теперь буду знать. Здрасте, до Краснобогатырской улицы довезете? Садитесь, поехали. Да, если можно побыстрее, пожалуйста. А то я к богатырю опаздываю. К Илье Муромцу, что ли? Да нет, к внуку своему, сегодня родился. Ох, поздравляю, внук, это здорово. А к слову, Чеботок-то был не только воином, но и монахом. Не понял, кто это Чеботок? Ну, Чеботок — это Илья Муромец. Такое прозвище было у этого русского богатыря. Это потом, когда муромский силач стал монахом, то взял себе имя Илья. Ничего себе, Чеботок. Почему? Потому что однажды отбился от толпы врагов одним лишь сапогом, то есть чоботом. Сапогом? А он действительно сильный такой был? По тем временам, да. Тогда люди маленькие были, а он вырос на голову выше всех. Его рост был 177 сантиметров. А подвиги его? Сказка? Или на самом деле так и было? Ну, то, что на печи лежал без движения 33 года. Ну да, было у него что-то с позвоночником. Действительно, лежал, болел. А уж на печи или там на кровати, не знаю. А откуда вы это все знаете? Профессия у меня такая. Археолог я. Сам исследовал мощи богатыря в Киево-Печерской лавре. Есть мнение, кстати, что мощи эти принадлежали как раз тому самому былинному богатырю, Илье Муромцу. Серьезно? Тогда вы, наверное, знаете, как погиб на самом деле богатырь-то. Ну, по легенде, он погиб от удара копьем в сердце. А экспертиза подтвердила этот факт. Так что легенда похожа на правду. Ну все, спасибо вам, побежал к внуку. Счастливо, внуку расти большим. А про Илью Муромца теперь буду знать. Теперь буду знать.